Новые правила. Юстасу, Питеру и Бобу пришлось поторопиться, так как финальная гонка должна была начаться совсем скоро. В белом шатре у входа в скейт-парк уже собрались четверо других участников. Когда Питер присоединился к ним, Стив Мэддокс начал свое выступление. Было видно, что он нервничает, хотя и пытается это скрыть. «Итак, вот и все, дорогие друзья. Скоро мы узнаем, заберет ли кто-нибудь призовые в размере 100 тысяч долларов на благотворительность». Одним из финалистов был коренастый мужчина со множеством татуировок на теле. «Подождите, разве это честно, что кто-то один из нас пятерых получит все призовые деньги?» — раздраженно спросил он. Стив Мэддокс говорил теперь немного тише. «Таковы правила игры. Нужно не только выиграть скоростной спуск, но и успеть за определенное время. Нужно побить рекорд, а он составляет ровно 2 минуты. Но, думаю, для вас, финалистов, это не будет проблемой». Мужчина с татуировками успокоился. 1000 метров за 2 минуты? Без проблем! На что еще нам нужно обратить внимание?» Голос Мэддокса стал еще тише. «Да, есть одна маленькая деталь. Дополнительное правило добавит гонке перчинки и сделает ее более захватывающей как для вас, так и для зрителей. С этой минуты допускается препятствовать друг другу в достижении финиша. Ну и хватит на этом болтовни. Начинаем!» Девушка-финалистка хотела высказаться, но Мэддокс остановил ее. «Пожалуйста, больше никаких вопросов. У нас нет на это времени». Как только владелец скейт-парка покинул шатер, Юстус встал рядом с Питером и обратился к 4 участникам финального раунда. Помимо татуированного мужчины и девушки, были еще парень и девушка с Венис Бич. Поначалу все 4 были удивлены, но когда Юстус рассказывал им о планах семьи Мэддокс, они слушали очень внимательно. Татуированный чуть не лопнул от злости. «Это, наверное, самое подлое, с чем я когда-либо сталкивался. Я хочу, чтобы эти Мэддоксы получили по заслугам. Я сдам их полиции!» Боб прервал расстроенного мужчину. «Подождите, у нас есть идея получше. Полиция просто остановит весь чемпионат. Ни у кого нет доказательств, поэтому Мэддоксы смогут сохранить призовые деньги. Как насчет того, чтобы все участники гонки не соблюдали правила?» «Что ты имеешь в виду?» — спросила одна из девушек. Питер продолжил. «Мы могли бы объединиться против Мэддоксов и не мешать друг другу в гонке. Мэддоксы надеются, что ни один из нас не сможет добраться до финиша менее чем за 2 минуты с новыми правилами. Но если мы все вместе поедем так быстро, как только сможем, то вместе побьем рекорд и вместе получим призовые». Татуированный в восторге сжал кулак. «Идея действительно хорошая. И чтобы каждый из нас оказался победителем, давайте пообещаем друг другу, что в конце мы все пересечем финишную черту одновременно. Тогда 100 тысяч долларов поделят на 5, и каждый сможет определить, на какое благое дело он пожертвует свою долю. Вы согласны?» Все кивнули, а затем пожали друг другу руки. «Ладно», — засмеялся татуированный. «Давайте уже начнем и заберем деньги у этих безумцев!» Между тем, день подходил к завершению, и на горизонте над Тихим океаном опускалось солнце. Все было залито розовым светом. Разноцветные лампы и прожекторы освещали трассу. Съемочная группа заняла позицию у финишной черты, а вдоль желтой ленты растянулись зрители. 5 скейтбордистов стояли на стартовой площадке на вершине холма и готовились к гонке. Юстус и Боб помогли своему другу надеть снаряжение. Питер явно нервничал. «Надеюсь, что у нас получится. В теории такие планы всегда звучат хорошо, но на практике все обстоит иначе». Затем он заговорил тише. «Например, что если татуированный не выполнит условия сделки и просто толкнет меня в сторону?» Юстус подал ему шлем. «С этого момента мы можем только верить, что все будут играть честно». Боб был с ним согласен. «Да, не все люди такие, как Мэддоксы. Давайте верить в хорошее. Наш план обязательно сработает». Стив Мэддокс теперь сидел задом наперед на мотоцикле, держа в руках мегафон. Управлял мотоциклом один из его сотрудников. «Дорогие друзья!» — — крикнул он, и громкий голос из мегафона разнесся по всей набережной. «Все готово к заключительной точке! Финальная гонка чемпионата по скоростному спуску начинается! Итак, пятерка участников, вы готовы? Сделайте все, что в ваших силах, и сражайтесь за победу, как никогда раньше! Рядом с вами на стартовой линии стоят ваши противники! Не обращайте внимания друг на друга и думайте только о своей цели! И не забывайте, разрешено все, ведь речь идет о 100 000 долларов! По местам! На старт! Внимание! Вперед!» Когда пятеро финалистов запрыгнули на свои доски, зрители восторженно зааплодировали. Нос к носу они мчались вниз по склону, набирая все большую скорость. Стив Мэддокс ехал на мотоцикле всего в нескольких ярдах перед ними. Зрители выстроились вдоль трассы и подбадривали пятерку лучших. Но даже после длинного поворота ни один из финалистов не отстал от остальных. Все они шли одной линией. Заметив это, Стив Мэддокс с удивлением схватил мегафон и крикнул слегка хриплым голосом. «Что случилось, друзья? Я еще никогда не видел такой скучной гонки! Почему никто не нападает?» Но ни Питер, ни татуированный, ни девушка, ни два скейтбордиста с Венес-Бич не слушали его. Выстроившись в линию, они бок о бок двигались по набережной. Мэддокс нервно взглянул на свои наручные часы. «Еще 30 секунд, и 2 минуты истекут! Давайте, пробивайтесь!» Между тем бегунов уже начали фиксировать телекамеры на финише. Зрители повскакивали со своих мест и восторженно закричали, стоило только пятерке появиться в поле зрения. Мэддокс запаниковал. «Ну, покажите, наконец, что вы бойцы!» — взревел он, и его рыжая голова, казалось, вот-вот лопнет. «Мешайте друг другу! Вырвите победу!» Оставалось всего 20 секунд, чтобы побить рекорд. Но все играли честно. Теперь 10 секунд. «Разве вы не собираетесь сбивать друг друга с ног?» Но никто не подыграл Мэддоксу, и водитель остановил мотоцикл на обочине. Прошло еще 5 секунд, 4, 3, 2, и ровно через минуту и 59 секунд пятеро гонщиков на скейтбордах одновременно сорвали натянутую финишную ленту. Прогремел голос судьи. «Да, рекорд побит! Все пятеро одновременно достигли цели и выиграли призовой фонд!»